Глава 31. Бах! Бах! Бах! Я совершенно не по-королевски сидела на земле, прижав ладони к ушам. Не ожидала, что моя затея с назначением канониром мага воздуха Муама Арафата станет настолько удачной. Сегодняшние испытания пушек проходили в присутствии лорда Райта, всех магов из моей свиты и нескольких командиров Королевской гвардии, посланных со мной в качестве охраны Уолсел моим отцом. «Сейчас взрывные пойдут!» — крикнул наш новый пушкарь, азартно блестя глазами. «Всем лечь!» — на всякий случай добавила я, но никто из присутствующих давно уже не стоял. Многие так и вовсе лежали лицом вниз, стараясь лишний раз не дышать. Разрывные чугунные ядра имели деревянную дистанционную трубку. Ядро зарядили в канал ствола трубками наружу, тем самым прикрепляя к ним деревянные поддоны-шпигли. В результате трубки воспламенялись от спутного потока пороховых газов при выстреле. Вес разрывных ядер составлял 2/3 от веса сплошных ядер соответствующего калибра. «Бах! Бах! Бум-бах!» — свистели ядра и, смачно вгрызаясь в мерзлую землю, наносили ей отвратительные раны. И улетали они далеко за ту отметку, которую начертила, считая за стандарт. Испытания невиданного здесь оружия были закончены победным криком Муама. Тот, высоко подняв сжатые в кулаки руки, воинственно проорал. «Вот вы где все у нас будете! Только попробуйте прийти к нам с плохими намерениями!» И впустился в самый настоящий пляс. Я же, глядя на веселящегося молодого человека, улыбнулась и медленно поднялась на слегка затекшие и замерзшие ноги, поприседала чуток, разгоняя кровь, и только после этого обратила внимание на обалдевшие лица приближенных. Лорд Райт безмолвно смотрел вперед на глубокие ямы и вывороченные с корнем деревья и явно не мог собраться с мыслями. Сэр Локвуд, всегда такой уравновешенный и непоколебимый, замер, чуть подогнув колени и выпучив глаза. Видать, его немного оглушило, а я ведь всем сказала зажать уши. «Лорд Райт, сэр Джейми, с вами все в порядке?» — обеспокоенно спросила я. «Мисс Белла, проверьте их состояние, пожалуйста». «Да, ваше высочество», — взволнованно ответила женщина и подошла сначала к сэру Джейми. Тут отмер лорд Райт и перевел взгляд с поля на меня. «Ваше высочество!» Советник снова бухнулся на колени и подобрал дрожащими руками подол моего платья. «Я пойду с вами до самого конца!» Несколько пафосно проговорил он. Не успела я отреагировать, как колени преклонили все вокруг, в том числе и маги. «Хм...» — пробормотала я, чуть смущенная таким проявлением чувств. «Благодарю вас за доверие», — ответила я и просто попросила. «Давайте не будем сейчас морозиться понапрасну, а лучше скорее отправимся в Уолла поближе к горящему камину. В замке нас ждет горячая каша с мясом и кусок теплого прямо из печи, румяного хлеба. В честь удачного испытания пушек откроем бочонок отменного вина». Добавила я хитро, и тут же все радостно загомонили. «Ваше высочество!» В кабинет вошла леди Матильда и, поклонившись, сказала. «Там к вам просится некий Питер Тейлор с сыном. Говорит, что по очень важному вопросу». Я оторвала взгляд от исписанного пергамента и удивленно вскинула брови. «Его проблемы не может решить кто-то еще, кроме меня?» «Он утверждает, что прибыл из соседнего нам региона Ланкастер специально ради встречи с вами». Откинувшись на спинку кресла, я задумчиво пожевала губами и распорядилась. «Пусть в кабинете во время разговора присутствует сэр Локвуд, и отправь кого-нибудь за Кристофером. Насколько знаю, он тренируется в дальней башне, хотя, может быть, лопает пироги Жака на кухне». Хмыкнула я, вспоминая ледяного мага, любящего горячие пирожки с яйцом и луком. «После чего приведешь ко мне мистера Тейлора с сыном». Закончила я, возвращаясь к документам. Дочитав отчет лорда Райта о работе на шахтах и увеличившейся чуть ли не в два раза прибыли после того, как были обнаружены воры, я встала и прошла к камину, разглядывая язычки жадного пламени. Зима скоро закончится, осталось пара недель, и придет весна. Правда, снег сойдет не сразу, а, как это обычно бывает, только к концу первого весеннего месяца. В дверь громко стукнули, и тут же внутрь шагнул сэр Локвуд, выглядящий сильно уставшим. Я поручила ему набрать среди молодежи города будущих защитников крепости с возможностью в будущем стать моей личной охраной. Желаний набралось на удивление много. Более 50 горячих юношей, готовых по первому моему приказу броситься в бой с неведомым врагом, каким бы страшным он ни был. Сэр Джейми со свойственной ему педантичностью и ответственностью не за страх, а за совесть принялся муштировать новобранцев, обеспечивая тем полный набор острых ощущений. Казарма в замке была переполнена королевскими гвардейцами, поэтому для будущих воинов Уолсала выделили место в крепости и спешно возводили жилье на подходах Куола чуть в стороне от дороги, ведущей к подъемному мосту. Там же расчистили пятачок и установили множество тренажеров, способных из полного неумехи сделать настоящего бойца. Я думала, что к концу второй недели учений половина новобранцев отсеется, но нет. Держались все. Да и куда им идти? На службе всех кормили досыта, одевали и обували. Никто не издевался, а тебе только и нужно, чтобы научиться махать мечом и стрелять из лука. Дома же их ждала не очень сытная жизнь и много тяжелой работы. Горячим молодым сердцам вовсе не хотелось всю жизнь провести, убирая навоз или горбатясь на шахтах и полях по сбору торфа. Поэтому сэр Локвуд придумал для них новую забаву — ночное патрулирование города, чего раньше не случалось. Благодаря этому стало гораздо меньше грабежей, насилия и убийств. Кому-то из теневого мира моя деятельность изрядно попортила жизнь. И чувствую, мне это еще аукнется. А значит, стоит ждать гостей. Хотя, если честно, я не сильно боялась всяких королей-воров и главарей наемных убийц, но вот умеренно опасалась — это да. Не стоит недооценивать возможного врага. В общем, буду решать проблемы по мере их поступления. Сейчас мне совершенно некогда зацикливаться на еще не возникших неприятностях. «Присаживайтесь, сэр Джейми», — пригласила я преданного мне человека. «Передохните немного, у вас изможденный вид». Покачала я головой. «Благодарю, ваше высочество». Мужчина по-солдатски четко прижал подбородок к груди и шагнул к предложенному креслу. «Как идут дела по обучению молодых людей воинскому искусству?» Заинтересованно спросила я, лично наливая своему телохранителю горячий взвар с медом в серебряный кубок и подавая ему. «Если бы это сейчас увидел кто-то из придворных, то точно осудил бы меня за нарушение всех писанных и неписанных правил поведения венценосной особы. Ну а мне, если честно, на эти правила было плевать с высокой колокольни. От меня не убудет, если поухаживаю за человеком, который днем и ночью бережет мой покой. Не стоило, ваше высочество», — озвучил мои мысли мужчина, но под моим пристально настойчивым взглядом кубок все же принял. «Спасибо», — просто сказал он, делая большой и жадный глоток. «На здоровье, сэр Джейми», — улыбнулась я, возвращаясь за рабочий стол и присаживаясь в любимое удобное кресло. «Завтра проведем испытание и выявим среди юнцов наиболее зорких и внимательных. Нам нужны обученные лучники и следопыты, ваше высочество», — принялся рассказывать рыцарь. «Вы еще попросили нескольких человек подобрать на позиции канониров. Этим тоже займемся завтра же. Мы обсудили еще несколько важных вопросов, прежде чем в дверь постучали, и внутрь вошел Кристофер Мур, маг льда. Следом шагнула леди Матильда и плотно прикрыла дверь. «Крис», — посмотрела я на взволнованного парня, — «ты мне нужен в качестве подстраховки. Ко мне приехали непонятные люди и просят их выслушать. Если они вдруг нападут, ты знаешь, что делать». Парень тут же поклонился и уверенно ответил. «Сделаю все в лучшем виде, ваше высочество». Я, удовлетворенно кивнув, кинула взгляд на корзину, в которой лежал подросший Лёва. Любимец лениво приоткрыл один глаз и посмотрел на меня несколько насмешливо. «А ты не двигайся с места», — предупредила я льва. «А то поранит еще. Лечи тебя потом». «Понял? Кристофер и сэр Локвуд прекрасно справятся и без тебя». Ответом мне был наглый, полный превосходства и пренебрежения фыркрык. Лёва медленно поднялся, лениво потянулся и спрыгнул на пол, царственно подошел к двери так, чтобы очутиться за створкой, когда ее откроют. Тем самым он окажется за спинами потенциальных врагов. Ну, пусть так. Улыбнулась я, в который раз поражаясь его уму и сообразительности. «Матильда, зови гостей, я готова их выслушать».